Глава 21. Есть в жизни такие периоды, когда ты ждешь чего-то неминуемо неприятного. Кто-то скажет предчувствие. В какой-то степени это определение окажется верным. Не совсем точным, но верным. Я не просто предчувствовал, нет. Я точно знал, что рано или поздно подобный разговор состоится, и меня обязательно выведут на чистую воду. Как ни странно, после слов Таннера почувствовал некое облегчение. Надоело прятаться? Нет, тут кое-что другое. Как бы это ни прозвучало, но мне было любопытно узнать, какую роль мне приготовили будущие хозяева. Был ли я прав? Смотрю, вы не очень удивлены. Кажется, я заинтересовал Таннера. Чему быть, того не миновать, отвечаю, пожимая плечами. Альф, выражая неодобрение, покачал головой. Олег Иванович, Олег Иванович. Ну что же вы, право слово, что за фаталистические настроения? Отнюдь. Знаете, я уже давно не смотрю на мир через розовые очки. Привык быть готовым к самому худшему. Так проще держать удар. Тогда предлагаю поговорить на чистоту. Это изрядно сэкономит и ваше, и мое время. А у вас получится на чистоту? Несомненно. А у вас? Улыбнулся Таннер. Я позволю себе поюлить, поскольку лишь примерно представляю себе, какие силы за вами стоят. Столько усилий и лишних телодвижений, даже ради мастера-рудокопа, мне кажется, это слишком. Браво, Олег Иванович. Альф картинно хлопнул в ладоши. Вы снова меня удивили. Думаю... Нет, я даже уверен, мы с вами сработаемся. Уважаемый Таннер, или кто вы на самом деле, оставьте хвалебные речи для настоящих ценителей Зазеркалья. У меня более конкретные цели в этой игре. Эфемерное тщеславие в этот список не входит. Таннер криво усмехнулся. Другими словами, вам плевать на то, что руководство одной из самых могущественных организаций в этой игре направило к вам своего скаута. А ведь за такое внимание некоторые игроки отдали бы очень многое. Я этого не говорил. Альф щелкнул пальцами и обрадованно воскликнул. Ха, кажется, я догадался. Поправьте меня, если вдруг ошибусь. Если бы этот разговор состоялся, скажем, в течение первых недель вашего пребывания в игре, то настрой был бы другим. Что скажете? А что говорить, так и есть. Только вот закон трудовых отношений таков. Сперва докажи потенциальному работодателю, чего ты стоишь, а потом уже набивай себе цену. Ведь так? Все верно. Нам нужны профессионалы. Да-да. Я вижу, вы хотите возразить. Мол, это игра, и вы вынуждены заниматься здесь тем, чем в реальной жизни никогда бы не занимались. Да, тут все по-другому. Юрист собирает редкие травы, хирург бьет мрамор в шахте, священнослужитель тайком по ночам ложится в модуль, чтобы убить очередное чудовище в каком-нибудь далеком инстансе. Зазеркалье диктует свои условия. Если подстроился, выжил? Не совсем так. А как же? Мы не подстраиваемся, а подстраиваем. Мы идем в ногу с развитием этого мира. Понимаю. Если не вы, то другие. Да. Разве может быть иначе? Думаю, для таких, как вы, нет. А для таких, как вы? Для таких, как я, все намного проще. Мои цели покажутся вам скучными и банальными. Дом, семья, спокойная, размеренная жизнь. Таннер пожал плечами. Каждому свое. Уверен, в наших силах обеспечить вам такую жизнь. Да, только вот свою жизнь я хочу обеспечивать сам. Но все же я спросил. И что же потребуется от меня? Альф, понимающе кивнул. Есть несколько приемлемых вариантов. Приемлемых для кого? И для вас, и для нас. Я вас внимательно слушаю. Альф поднес к губам кофейную чашечку и сделал короткий глоток. Позвольте зайти, так сказать, издалека. Я махнул рукой в приглашающем жесте. Как вам будет угодно. С каждым сказанным словом понимаю, что этим людям мало моего мастерства. Им нужно что-то еще. Кажется, начинаю догадываться, что именно. Таннер коротко кивнул и начал говорить. Как уже упоминалось ранее, эта игра развивается. Уже пройдено несколько стадий, очень важных и основополагающих. Дайте-ка отгадаю. Клановые войны? Можно и так сказать, кивнул Таннер. Но вы правильно понимаете суть. Раздел всех известных территорий произошел. Между светлыми кланами подписан мирный договор. У нас относительно тихо. Темные таким спокойствием похвастаться не могут. Они до сих пор воюют между собой? «Да», – ответил Альф. «Но, как сказал Альберт Эйнштейн, все в этом мире относительно. То, что, несомненно, ослабило бы их в реале, в зазеркалье это делает их только сильнее». «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду». «Что такое война?» «В первую очередь, это потери личного состава. Они безвозвратны. Здесь же действуют другие законы. Больше сражений, больше опыта у игроков. Уже сейчас, если посмотреть топ-таблицу, мы увидим, что серьезно отстаем от темных. Последний рейд независимых показал, насколько мы слабее. Они смогли перебросить на нашу территорию около 300 бойцов, средний уровень которых составлял 200 единиц. Скажи мне, кто о таком месяц назад ни за что бы не поверил. Выходит, светлым нужен внутренний конфликт? До недавнего времени мы думали, что это так. Тем более причин было предостаточно. Очень много спорных вопросов накопилось. Вы уж простите меня, но как-то это все цинично звучит. Танер усмехнулся. Разве в реальном мире как-то по-другому? Я лишь пожал плечами в ответ. Тут мне крыть нечем. Объявление о колонизации ничейных земель изменило наши приоритеты. Тут, как вы сами понимаете, не до внутренних разборок. Это старт долгосрочного противостояния. Считаете, война неизбежна? Конечно, улыбаясь, ответил Танер. И поверьте, этой войны ждут все в Зазеркалье. В первую очередь разработчики. Чтобы вести такие войны, нужны огромные ресурсы. Деньги, рабочая сила, армия. Ни темные, ни светлые еще не готовы к такому противостоянию. «Да», – задумчиво сказал я. «Вам, чтобы подраться между собой, придется сперва здорово попотеть. Ничейные земли – это вам не солнечная локация». «Вот черт. А не пора бы вам заткнуться, Олег Иванович?» Ловлю на себе задумчивый взгляд Таннера. «Знаете, Олег Иванович, если бы это не выглядело абсурдным, я подумал бы, что вы уже бывали за стенами цитадели». Улыбаюсь как можно простодушнее. «Представляю, как бы я там повеселился. У меня ведь есть суперкирка и бронированные штаны». Альф усмехнулся в ответ. «Да, вы бы забавно там смотрелись». Вроде смеется, а глаза задумчивые такие. «Итак, на чем я остановился?» «На расходах». «Верно. Расходы предстоят колоссальные. Этот мир еще не видел таких изменений. Поэтому мы обязаны задействовать все, что имеем на данный момент». «Я под эту статью тоже попадаю?» «Несомненно, в первую очередь». «Повторюсь, что-то много чести, даже для мастера». «Ну, во-первых, вы очень быстро прогрессируете. Кое-кому вы обещали быстрый рост мастерства». «Все-таки Шантарский». «Не только он», – улыбнулся Таннер. «Вы очень наивны, если полагали, что сможете скрыть потенциал вашего аккаунта». «Но кто, кроме Шантарского?» «Поверьте, Шантарский только подтвердил результаты нашего расследования». «Закидываю пробный шар». «Это, я так понимаю, секретная информация». Таннер широко улыбнулся. «Ну что вы, от вас никаких секретов. Хотите узнать, где прокололись?» «Ха, извольте. Вам будет полезно узнать. Все уважающие себя кланы осуществляют мониторинг особо перспективных работников. Первый сигнал мы получили с вашим первым повышением. Уж больно быстро у вас это вышло». «Погодите». «Да-да, Олег Иванович, гильдия рудокопов. Вы не задавались вопросом, почему там работают игроки? По идее ведь этим должны заниматься НПС». Я вспомнил улыбающуюся гнома в приемном окне гильдии. Ее поздравление с достижением нового уровня мастерства. «А вы не боитесь, что я могу подать жалобу в администрацию о разглашении моих данных?» «Не вы первый. Пока рассмотрят, пока найдут виновных, пока закроют дело». «То есть как закроют?» – удивляюсь я. «Очень просто. Что вы знаете о корпорации «Рефлекс»?» «Только то, что это хозяева игры». «Это все? Кроме игровой деятельности ничего не известно?» «Нет». Таннер помял подбородок. «Как все запущено. Хотя я не удивлен. Вам ведь некогда было на форумах сидеть. Вы, по сути, из игры почти не выходите». «Так вот, у группы «Рефлекс» имеется в разработке много общественных программ. Одна из них – «Мир без границ». Я нахмурился. Что-то такое слышал в новостях, связано с Международной организацией инвалидов. Но какое это имеет отношение к вопросу о жалобе? «Прямое, Олег Иванович. По ТВ говорилось не только об инвалидах. Многодетные семьи, матери-одиночки, пенсионеры, дети-сироты. Отгадайте, Кто работает клерками в каждой гильдии? Вижу, поняли. Значит, вы должны осознавать один простой момент. Мы тоже участвуем во всех общественных программах. Мир без границ – одна из них. Другими словами, вам сливают информацию? Да, улыбнулся Таннер. В защиту наших информаторов могу лишь сказать. Они искренне верят, что помогают таким людям, как вы, найти хорошую работу. Поверьте, никто не поймет вас, если начнете протестовать и жаловаться. Максимум, чего добьетесь, так это общественного осуждения. Я почесал затылок. Да, этот мир каждый день преподносит сюрпризы. Да ладно вам, Олег Иванович. Таннер само веселье. Перестаньте дуться, все ведь отлично складывается. Но это еще предстоит выяснить. Моих знакомых тоже проверили? Скользь, отмахнулся Альф. Они лишь хоть и косвенно, но подтвердили наши догадки. Особенно позабавил ваш выход из инстанса. Фома и его коллеги до сих пор не могут понять, что там произошло. Кстати, очень находчиво. Мои комплименты. Ясно. Потом очередной сигнал из гильдии о моем скором повышении, и вы взяли след. Разговор с Шантарским расставил все точки над «и», а затем вы исчезли, чем изрядно переполошили наших ищей. Я усмехнулся. Представляю, как вы обрадовались, увидев подписанный мной контракт с леди Мел. Таннер расхохотался. Точно. Вас ведь никто даже и не думал искать в столице. А тут такая новость. Я закрыл глаза и потер переносицу. Все равно не укладывается в голове. Аналитический отдел, ищейки. Все ради одного работяги. Таннер пожал плечами и усмехнулся. А почему бы и нет? Вы мастер. Более того, что-то подсказывает мне, имея бы возможность добывать ресурсы уровнем выше, я бы сейчас уже разговаривал с виртуозом. Поверьте, мое руководство нагружает своих подчиненных и по менее важным поводам. Вы просто находка для клана. Только с вашим участием мощь многих топ-игроков возрастет на порядок. А ведь это прямое усиление клана. Но ведь есть и еще что-то. Я убежден в этом. Взгляд Альва потяжелел. Кажется, даже цвет глаз потемнел. Вот он, настоящий Таннер. Жесткий, властный и абсолютно неулыбчивый. Что-то мне подсказывает, передо мной непростой скаут. Довольно лирики. Теряем время. Вам нужны деньги, нам нужны ваши способности. Мы готовы предложить вам нужную сумму и высокооплачиваемую работу. Плюс бонус от всех рейдов и походов. Щедро, коротко киваю я. Что нужно от меня? Вступление в клан со всеми вытекающими правами и обязанностями. То есть существующий трудовой договор вас не устроит? Нет, жестко ответил Таннер. Мы не можем рисковать. Слишком много поставлено на карту. Мы на пороге войны. Нужны все ресурсы. Мы не можем позволить себе виртуоза-фрилансера. Только член клана. Поверьте, это намного лучше. Спокойная локация, отличные погодные условия, качественная экипировка за наш счет, защита в конце концов. А обязанности? Работа на благо клана. И все? Все. Я устало потер лоб и посмотрел в глаза Альву. Мне нужно время на обдумывание. Таннер с тяжелым вздохом откинулся на спинку. «Думайте. У вас неделя. Только вы должны учитывать несколько моментов». «Я слушаю». «Банк вряд ли даст нужную сумму. А мы можем дать больше. В любом случае, деньги придется отдавать». «Разумеется, я готов много работать». Таннер криво усмехнулся. «Да, мы это знаем. Только вы должны четко понимать, если откажетесь от нашего предложения, вам будет очень сложно найти работу». Прощание получилось скомканным. Альф заплатил за кофе и вышел из таверны, а я еще некоторое время сидел, уставившись в окно. Мысли беспорядочно мечутся в голове, словно мотыльки, запертые в банке. Был ли я прав? Не знаю. Откровенно говоря, я в замешательстве. Столько предположений о том, как все будет, и вот это случилось. Если забыть о неприятном осадке, что остался после знакомства со скаутом Стальной Сотни, в общем и целом условия должны меня устраивать. Даже более чем. Положительных сторон уйма. Таннер их четко обозначил. Пусть уже начинаю привыкать к цитадели и моему существованию здесь, но все-таки это место одно из самых опасных в игре. Особенно для такого, как я. Сколько раз уже мечтал о том, как здорово было бы отрабатывать свою норбу в шахте и в этот же день выходить из игры. Ну, вот снова накатило. Как же скучаю по моим девочкам. О чем вообще думаю? Сильнейший клан предлагает мне работу. Это ведь то, чего я желал. Но почему тогда на душе так тревожно? Ладно, пора на свежий воздух. Что бы там ни говорил Таннер, а первоначальный план нужно довести до конца. Будет ли он победным или потерпит фиаско, узнаю в банке. Улочки, как всегда, шумны и беспокойны. Погода вроде как наладилась. Нет, слякоть никуда не делась. Дождик продолжает моросить, но, как любят повторять старожилы цитадели, это ведь не вчерашний ливень. По совету мага скрылся достижение. Как полезное, так и опасное. Теперь встречающиеся по пути неписи не обращают на меня никакого внимания. А ведь чувствуется, как мои медальки меняют отношение НПС. Раньше были и улыбки, и дружеские подмигивания, и частые приветствия. Сейчас же как отрезало. Вот что делает привычка. Воспринимал все как само собой разумеющееся, а оно вот как. Как бы, между прочим, в памяти всплыли короткие фрагменты прошедших событий. Чернобородый дварф-игрок, задумчиво наблюдающий, как я мило беседую со старушкой НПС, хозяйкой булочной. Лучница, удивленно глазеющая на то, как меня хлопают по спине стражники неписи. Таких моментов было много, просто перестал обращать на это внимание. Теперь все это исчезло, и я понимаю, почему цитадель не казалась мне такой мрачной, как ее представляют многие. Да, человеческая натура. Начинаешь ценить только тогда, когда лишаешься чего-то. А ну-ка проверим. Вон, кстати, магазин фруктов и овощей. Там покупаю иногда яблоки и груши для восстановления энергии в шахте. Как раз напротив башни мага. Мы часто беседуем со Стефаном, хозяином лавки, о погоде, о последних новостях в цитадели. Понятное дело, все то, что рассказывает мне Стефан, не имеет никакого значения. Просто такие общения для меня, как глоток свежего воздуха. Любопытно. С игроками такие вот беседы ни о чем очень редки. В основном все общение сводится к двум-трем темам. Лут, купля-продажа и где что найти. Теперь понимаю Вайнера, который любил почесать языком на отвлеченные темы. Такой голод общения в основном возникает у тех, кто находится в длительном погружении. Когда до лотков с фруктами и овощами осталось шагов 10, я услышал короткий свист справа. Обернулся на звук. В темном узком переулке виднелись очертания низкорослой фигуры. Если бы не зрение Эннона, ни за что не заметил бы. Незнакомец махнул рукой, приглашая подойти. Странно. На всякий случай оглядываюсь по сторонам. Слева, шагах в 5, два стражника о чем-то увлеченно беседуют. Справа группа из 3 неписей строителей. Присели на скамейку перекурить. Снова бросаю взгляд в темноту переулка. Жест низкорослого повторился. Думаю, ничего не случится, если подойду поближе. Только идиот атакует работягу в сердце цитадели. Здесь с этим строго. Делаю несколько шагов и останавливаюсь на границе света и темноты переулка. Незнакомец продолжает манить. Кажется, он даже приложил указательный палец к губам. Мол, тихо. Ничего не понимаю. Что за шпионские игры? По очертаниям фигуры больше всего похож на дуэнда или щуплого гнома. Нет, скорее дуэнд. Дальше не пойду, твердо говорю я. Если надо, жду здесь. Таинственный незнакомец ничего не ответил и не пошевелился. Вместо этого замигало окошко чата. Персонаж Макс предлагает начать приватную беседу. Принять, отклонить. Принимаю. Интересно, чего тебе надобно? Посмотрим. Ого. Чувствую, как с каждым прочитанным словом уголки моих губ растягиваются в улыбку. Здравствуйте, Олег Иванович. Я Макс. Помните меня? Папка передает вам пламенный привет. Хочет встретиться. Это срочно.